книге 12 Махабхараты в более завуалированном виде говорится о необычности воплощения солнца. Не получив подаяния, Будха разгневался и, будучи брамином, проклял Адити. «Во чреве Адити раздвоится Вивасван, и он родится дважды. Его познают как Анду – яйцо. Адити назовут мать Анды – Анда-Матар, и этот Вивасван, как Мартанда, будет богом тризны. Несчастье – смерть». Б. Санджанья и Мартанда. О Мартанде и его двух женах в Вая-Пуране излагается следующая история. Бог солнца, Сурья, родился как сын Кашьяпы и Адити. Сурья появился на свет как яйцо, Анда. Прошло много дней подряд, но с яйцом ничего не происходило, скорлупа не раскалывалась. Когда Вишвакарман увидел, что ничто не случается с яйцом, он ударом взломал его. Кашьяпу это встревожило, так как тот подумал, что, должно быть, умер Март, сын, который был в яйце, Анда, отчего получилось Март, Анда, то есть мертвое яйцо. Но вскоре он обнаружил, что это было не так, и сказал «не мертвое, а мрит». Яйцо Анда. От этих слов сын, который родился, стал называться Мартанда. Женою Мартанды стала Санджня, дочь Вишвакармана. Они имели двух сыновей и дочь. Сыновей звали Вайвасват, это был тот, кто затем стал седьмым Ману, и Яма. Дочь звали Ями, она была близнецом Ямы. Пылание солнца было столь сильно, что Санджни это стало невыносимо. В конце концов она нашла выход. Из своей тени, Чхая, она создала иллюзию Майя-Майя, которая совершенно походила на нее. Это отражение так и стали звать Чхая, тень. Санджня сказала ей, «Я ухожу в дом моего отца». Оставайся здесь и изображай, что ты Санджня. Позаботься о моих детях и ни в коем случае не раскрывай, что ты тень, Чхая. «Я исполню все, что вы просите», — отвечала Чхая, — «но при одном условии. Я буду скрывать правду до тех пор, пока не буду проклята и пока никто не оттаскает меня за волосы. Но как только это условие будет нарушено, я вынуждена буду открыть все, как есть». Санджня согласилась на это условие и отправилась в дом Вишвакармана, своего отца. Поначалу Вишвакарман был весьма рад увидать дочь, но дни шли, а Санджня к мужу не возвращалась. Тогда Вишвакарман догадался, что в семейной жизни Санджни что-то разладилось, и стал уговаривать дочь возвратиться к Сурье. Наконец Санджня устала от уговоров отца, она притворилась, что возвращается к мужу. Она оставила дом Вишвакармана и, приняв облик кобылицы, Ашвини, поселилась в области, известной как Уттаракуру. Мартанда же еще не знал, что Санджня подменила себя Чхаей. Мартанда и Чхая породили двух сыновей и дочь. Сыновьями от них были Саварна, кто должен стать восьмым Ману, и Шани, планета Сатурн, а дочь была Тапати, жара. Чхая, конечно, была более внимательна к детям собственным, нежели Санджни. Старшего сына, Вайвасвата, это не сильно заботило, так как он был более самостоятельным и уравновешенным. Но Яму обижала столь очевидная дискриминация. Однажды в приступе юношеской раздраженности он пнул Чхаю. «Ты посмел пнуть супругу своего отца!» — вскричала Чхай и прокляла Яму. «Да лишишься ты ног, которыми ты меня пнул!» Яма пошел и пожаловался отцу. «Да, я согрешил, но ведь я только еще ребенок. Разве это не должно было бы быть принято в расчет? Кроме того, что бы ни случилось, разве бывает так, чтобы мать проклинала собственного сына?» Сурья постарался сделать все, что мог, чтобы смягчить проклятие, но он также заподозрил, что здесь что-то не так. Тогда он позвал Чхаю и потребовал сказать всю правду, но она не показала ничего. Тогда Сурья разгневался, схватил ее за волосы и произнес проклятие. Угрожал проклясть. Условия, названные Чхаей, были нарушены, и Чхая рассказала всю правду. Сурья отправился в дом Вишвакармана, чтобы узнать, где Санджня. Услышав, что случилось, Вишвакарман предложил Мартанде изменить его, отрезать часть его солнечного излучения, ведь именно это слишком сильное полыхание послужило причиной, побудившей Санджню сделать так, что она сделала. Сурья согласился, и его форма, рупа, была Вишвакарманом урезана. Сурья узнал, что Санджня находилась в Уттаракуру в облике кобылицы. Тогда он принял форму лошади и присоединился там к своей жене. В обликах лошадей Сурья и Санджня породили двух сыновей-близнецов по имени Насатья и Дасра. Так как родители приняли форму лошадей, Ашва, то близнецов стали звать Ашвинами. После того, как Ашвины родились, Сурья и Санджня возвратились к их прежнему облику. Дошедших до нас ведах сохранилось совсем немного об этой истории. Мать Ямы, привезенная домой, жена великого Вивасвата, исчезла. Они спрятали бессмертную Санджню от смертного Мартанды, создав женщину такого же вида, они дали ее Вивасвату.